Сказка, которую вы сейчас услышите, очень похожа на правду. Она расскажет вам о далеких краях, о людях труда, которые мужественно борются с теми, кому нужна война, кому ненавистен народ. Это сказка о профессоре по имени Кабрера. Профессор Кабрера изобрел чудесный порошок. Достаточно подсыпать маленькую щепотку этого порошка в землю, где посажено растение, и оно даст огромные плоды. Представьте себе яблоко величиной с арбуз. Профессор Кабрера мечтает, что его изобретение облегчит труд людей. Он живет в шалаше из веток в тропическом лесу. Вот его походная кровать, глобус, вот он сам. Ночь была сегодня бурной, дождь стучал и гром гремел. А теперь лес тих и весел, снова песни он запел, снова песни он запел. Гармонии чудесной, но природа вся полна, полнозвучна и прелестна, вновь пришедшая весна, вновь пришедшая весна. Прилетай ко мне, колибри, не стесняйся, кенгуру. Всем друзьям привет сердечный, ярко солнце поутру, ярко солнце поутру. Неожиданно из глобуса раздаются голоса. Голос! Не в первый раз я слышу стоны, стенанья тысячи людей. Всем место есть под небосклоном, но там диктатор без ногей. И я бежал в лесную чащу, живу среди зверей. Ищу, изобретаю средства улучшить жизнь простых людей. Сегодня день счастливый, и сбылась мечта моя. Труд окончен терпеливый, ждите помощи, друзья, ждите помощи, друзья. Мое изобретение, над которым я трудился всю мою жизнь. В этой коробочке собрана драгоценнейшая пыльца. Она похожа на обыкновенный порошок. Но этот порошок обладает необыкновенной силой. Вот передо мной росток обычной пшеницы. Теперь я беру мою коробочку и посыпаю этот росток щепоткой моего порошка. Расти, росток, цвети, цветок, добавил в землю я порошок. Вот вырастай, солнце сияй, радость за труд людям воздай. Расти, росток, цвети, цветок, добавил в землю я порошок. Наш урожай прославит весь край, чудо плоды срывай и съедай. Да, решено, я возвращаюсь к людям и в дар несу им этот порошок. прощай, приют надежный мой, и вы, лесные жители, прощайте. Спасибо вам за дружбу и любовь. Профессор Кабрера берет рюкзак, коробочку с чудесным порошком и покидает лес. Теперь мы с вами в огромном городе с высокими домами. Есть тут и зверинец. В больших клетках медведь, лев, тигр, обезьяна, в бассейне крокодил. Хозяйка зверинца, мадам Ехидна, зазывает в свой сад посетителей. Танцуй веселей, сил не жалей, иначе потом проучу хлыстом. А теперь бери в лапу шляпу и иди в поход собирать доход. А вы, господа, господа, как всегда, жертвуйте монеты ему на конфеты. Появляется бедно одетая девочка Майя. Она с грустью смотрит, как Ехидна, забрав себе шляпу с монетами, запирает обезьянку в клетку. Бедняжка Майя устал-то как, ведь целые сутки не ел, совсем ослабел. Он не маг, а жак. Жако, ударение на ко! Ты это запомни! И помни, за твою вину отвечать ему! В зверинце мадам Ехидны появляются дети диктатора. Разряженная вся в кружевах девочка Амблистома и ее брат Аксолоту. В руках у него ружье. За детьми следует их гувернантка по имени Смисс Премьер. Мадам, я привела к вам почетных гостей, детей его превосходительства, главы правительства. Какая честь, какая милость! Мне даже во сне не снилось, какая честь! Да что это вы все время перед глазами скачете? Хватит! Хватит! Фи, какие гадкие эти звери! Даже смотреть противно. А вот я их сейчас возьму всех! И перестреляй! Какой милый мальчик! Как тебя зовут, дружок? Не знаете? Знают взрослые и дети, кто храбрее всех на свете. Это я знаменитый Аксолот. боится. Это я, знаменитый аксолот. Да девчонок презирает, с ними в игры не играет. Это я, знаменитый аксолот. Но как снайпер бьет по цели, не шутя в самом деле. Это я, знаменитый аксолот. Что это они рычат? Я ведь не в них попал, а в обезьянку. Прикажите им не рычать. Это дети диктатора? Молчать! Не обращайте внимания, господа, не обращайте. Они добрые! Пойдемте, господа, я вам покажу других зверюшек. Вот туда, прошу, господа. Мадам Ехидна и дети диктатора уходят. Майя подбегает к обезьяньей клетке. Мой дорогой, мой бедный мак, ты ранен, бедный, стонешь. Тебя пальнул вон тот дурак, проклятый злой звереныш. Ах, ненавижу я его, едва с собой побил. Но, дорогой, мы ничего, мы отомстим. Это шкура не навек. Я верю, я в надежде. Ты снова будешь человек, такой же, как и прежде. Ты снова будешь человек, такой же, как и прежде. Возвращается мадам Ехидна и дети диктатора. Аксолот замечает Майю. А что это она там хнычет? Я ведь не в нее стрелял. Не обращайте внимания, господа. Это дочь моего служителя. Девочка не совсем нормальная. Ей все животные кажутся людьми. Да она сама животное. Пошла вон отсюда! Майя, гордо подняв голову, уходит. Амблистома возмущена. Как смеет Майя вести себя так независимо? Чтобы успокоить Амблистому, мисс-премьер уговаривает ее спеть любимую песенку. Для мальчиков сражения и свист веселых пуль. Thank you. прямо прелесть. Дети, пора домой. До свидания, мадам. До свидания, мадам. До свидания, мадам. Я счастлива, мадам. Я счастлива. Я очень счастлива, мадам. Что такое? Звери просят корма, что? Мадам. Корма. Я вчера им давала по горсти чечевицы. Простите, не наелись. Что? А потом, это же было вчера. На, разделишь между ними. Это? Молчать! Запирай зверинец, гаси свет, чтобы все было в порядке. Будьте покойны, мадам Ехидна, будьте покойны. Запираю калитку. Ах, ты горькое, печальное мое, беспросветное звериное житье. Словно каторжник работай и тупей, от пронзительное лязганье цепей. Около запертой калитки появляется профессор Кабрера. Шур берет фонарь и идет к калитке. Голод! Голод! Да, это те самые голоса, которые я слышал. Спасибо, компас, ты верно указал мне путь. Марш по клеткам, быстро! Иду, иду. Кабрера! Шур! Друг, я узнал тебя, но я дрожу от испуга. Почему? А ты читай. Получит 1000 монет, укажет, кто Кабреры след. Получит 1000 монет, укажет, кто Кабреры след. Я знал, что в этой стране друзья народа не в чести, но всю жизнь скрываться в лесу я не могу. Человека тянет к людям. Пусти меня, Шур! Ну, входи. Не бойтесь, это друг. Обезьянка. Профессор, профессор, не показывай свое искусство. Это люди. Люди? Да, люди, одетые в звериные шкуры. Как? Моя хозяйка, мадам Ехидна, находит невыгодным держать настоящих зверей. Она предпочитает одевать звериные шкуры безработных. Шур. Да, настоящих-то львов и тигров надо кормить мясом, а безработные довольствуются горстью чечевицы. Они совсем ослабли. Прекрасно! Я очень рад! Он что, над нами смеется? Рад, что нас с голодом морит. Кого ты привел сюда, Шур? Шур, постереги нас. Постеречь? Друзья, я покажу вам сейчас чудо. Оно спрятано в этой коробочке и имеет вид обыкновенного порошка. Но при помощи этого порошка я вырастил пшеницу, каждое зерно которой весит больше, чем 0,5 кило. Вот я сажаю зерно вашего яблока, 2 картофелины и несколько зернышек риса в землю. Теперь я беру мою коробочку и посыпаю все это щепоткой моего порошка. Расти, росток, цвети, цветок, добавил в землю я порошок. Вот вырастай, солнце сияй, радость за труд людям воздай. Расти, росток, цвети, цветок, добавил в землю я порошок. Наш урожай прославит весь край, чудо-плоды срывай и съедай. И вдруг из земли поднимается дерево. Оно покрывается крупными плодами изумительных яблок. В вырастает огромный картофель. Люди, сидевшие в клетках и изображавшие зверей, запрокинули маски. Они срывают диковинные плоды, пекут на костре чудесную картошку, танцуют от радости. Ну, профессор, тебе за это надо при жизни памятник поставить. Не стесняйтесь, друзья. Каждый может сорвать то, что ему понравилось. Я вам говорил, у нас есть друзья. Не пропадем. Врагам не скрутить нас. Ты сумел передать пакет? Он сам взял из клетки. Если бы освободился Ингрэм. Еще бы. Трудно нам поручим мы бороться. Трудно нам поверим, победим. Свобода в борьбе достается. И мы за нее постоим. Зори разгораются, силы собираются. Но что это? Крокодил, до сих пор неподвижно лежавший в своем бассейне, зашевелился. Из крокодилей шкуры вылез полицейский сыщик по прозвищу Постный Сахар. Веселитесь, любезненькие мои. Мир вам, и я к вам. Постный Сахар? Не ждали, драгоценнейшие, вот и хорошо. Рад приветствовать вас, дорогой профессор Кабрера. Беги, профессор! Нет, нет, умоляю, стойте спокойно. Этот мой пистолетишко такой непослушный, возьмет вдруг и выстрелит самовольно, что будет для меня очень огорчительно. Еще бы, Постный Сахар, за меня мертвого ты никакой награды не получишь. Я твоим хозяевам живой нужен, а не мертвый. Боже упаси, зачем мертвый? Только маленькая дырочка в районе сердца, так что в тюремной больнице вас смогли вылечить, что доставит мне искреннюю радость. К моему глубочайшему сожалению, коробочку с порошком я вынужден изъять. Надеюсь, вы не посетуете на меня за это. А вашу песенку вы рано запели, зверюшки, и прошу вас, деточки, разойдитесь по своим клеточкам, и о том, что вы тут видели и слышали, молчок, не гугу. Иначе, как это ни прискорбно, всех вас придется за решеточки посадить. А в тюрьмах у нас такая теснота, зверюшкам и порезвиться негде. Ну, быстренько, быстренько, топ-топ ножками. Милости прошу к выходу, дорогой профессор. Прощай, Шур, может, еще увидимся. Увидитесь!